и ехать со скоростью 3 локтя в час, чтобы я все разглядела, точно бы опозорилась и ненужное внимание привлекла. А так прошлась, полюбовалась. Он постучал пальцами по столешнице. Я тут разговор имел с господином Тюхтяевым. Вот что на этот Тарас, я ему еще не простила наушничество про фотографии, а тут что-то вновь выдал. Он положительно настроен на более серьезные намерения в отношении тебя. И смотрит пытливо. Это в смысле чего? Чего? Видимо, мысль сильно отразилась на лице. Он, конечно, не так знатен, как генерал Хрущев, но человек, во всех отношениях достойный. Несколько смущенно произнес родственник. Овдовел давненько уже добропорядочен. Не игрок, раз тебе это так важно. А я пожалела, что была столь приветлива с этим прохиндеем. Жалела еще его. То есть он у вас уже и благословение попросил? Ехидно уточнила я. Ну нет, конечно. Совета, скорее. И чем же он вам так насолил, что такую ягозу ему в жены готовы подсунуть? Я, вообще-то, больше о тебе думал. С ним твой темперамент лучше сочетается, чем с любым из этих светских бонвиванов. Устало поведал родич. В сравнении с генералом Хрущевым, конечно, даже мой Мефодий неплох. Да что там, Диболя уже жалко. Но Тюхтяев, это вообще кому в голову-то могло прийти? И что теперь? Он меня видел Тарас 5, и все по делу. Чувствуя, что теряю оборону, проворчала я. Да тебя один раз послушать, и все понятно. Разве? Взметнула брови, припоминая все радости наших первых месяцев. А ты с кем беседовала? Тоже верно. Лезть между отцом и сыном не захотела, за спину мужа спряталась и оттуда нахохлилась. А сейчас бы иначе сыграла. Ну хорошо, признаю, что была не права. Что я слышу? Делано изумился граф. Я насупилась. Но Михаил Борисович, как-то это все неожиданно, безумно и утопично, а есть еще несколько эпитетов, только я ими уже полтора года не пользуюсь. Петька-то тебе предложение сделал еще быстрее, насколько я помню, язвительно напомнил свекор. И обойдись без вывертов своих, если не надумаешь. Каких вывертов? Вскинулась я. Козу в постель не укладывай. И вообще дай человеку шанс. Прошу. На этой бравурной ноте мы и распрощались. Уж дома-то я сама придумаю, как завернуть поклонника поизящнее и подальше. Дорога домой прошла без происшествий. Устя перебирала московские сувениры, я обдумывала житье-бытие. Устя, ты не жалеешь, что не в Москве живешь? Нет, ваше сиятельство, нам грех жаловаться. Она разгладила юбку на коленях, а там шумно очень, беды много, мда, шумно. И в бедах дефицита тоже нет. Одна беда вот теперь к нам лыжи смазывает. Наши домочадцы очень обрадовались и подаркам, и нашему возвращению. Демьян не отходил от Усти, а у Мефодия с Евдокией дела явно продвигаются, так что эта парочка не особо заметила изменения. С утра все шло как-то не очень хорошо. Вязкий душный день предвещал грозу, и тревоги добавлялось всем. Лазорка нервно ржала, малышка капризничала, у Мефодия разболелась спина. Тягостное ожидание настолько вымотало всех, что я приказала подать ужин пораньше и уже около 8 вечера забралась в постель. Сегодня утащила с собой альбом Диболя и наслаждалась тонко прорисованными видами Венеции. Гроза разыгралась такая, что себя не было слышно. Где-то внизу рыдала Марфа, и между раскатами грома едва слышно было ее возмущение. Я лежала в постели, борясь с желанием забраться в подвал, там тихо и безопасно, или закрыть окна. Но шум ливня успокаивал, хотя порой слышались и нетипичные звуки. В распахнутое окно ванной влетел камушек, обернутый листком бумаги. Не первый, судя по всему. Карандаш в сумерках был едва различим, но почерк я помнила. «Здравствуйте!» И смайлик рядом. Единственный человек во вселенной, который понимает его смысл. Внимательно изучила двор, там ни одного движения. Даже Лазорка не комментирует погоду. Подняла глаза и окаменела. Знакомая фигура в плаще присела у дымохода внутреннего крыла здания. Помахал еще так приветливо. Я в ответ парой жестов описала его уровень интеллекта и свое ко всему отношение. А он осторожно начал движение ко мне. По мокрой крыше, в ливень. «Идиоты, мой профиль», — шептала я, созерцая, как вспышки молнии освещают перемещение жандарма по крыше. Ему, конечно, помогал кованый бортик на краю. Гросси утверждал, что это необходимо для очистки снегов с крыши, и я верила. Но вот сейчас мне эти ажурные конструкции вовсе не кажутся надежными. Фохт скрылся из зоны видимости, перебравшись на мою половину крыши. Гром усилился, и я очень надеялась, что прислуга не сильно пялится на мои окна, когда над подоконником появились сначала ноги, потом еще немного ноги, а потом раскачивающийся на ремне герой-любовник. «Федор Андреевич, вы так дебютируете или уже практиковали?» Неожиданно ровным голосом поинтересовалась я. В нерабочее время как-то обходился дверями. Щедро улыбнулись мне из дождя. Я молча посторонилась, давая ему войти, после чего захлопнула окно и зашторила его от греха подальше. «Ванну вам можно уже не предлагать?» Он аккуратно снял капюшон и расстегнул плащ. «Потерплю». Я пожала плечами и прошла в спальню. Только хотела зажечь свет, как на мою ладонь опустилась его, мокрая и прохладная от дождя. «Не стоит». Он покосился на окно. «Знает». «Так это вы за мной следите». Взвелась я. «Нет. И я не верю в это показное смущение. Мы просто вместе работаем. Вот знала же, что с ним что-то будет не так. Почему мне так не прет здесь с мужчинами? В общечеловеческом плане грех жаловаться, а с потенциальными любовниками – беда. Как мне, так достаются фрол, Петя, проигравшийся генерал, шпионы, спорщики, Тюхтяев в женихах. Теперь вот такое. И что, интересные вещи про меня рассказывают на ваших собраниях? Или как там у вас летучки называют?» Колко поинтересовалась я. Почему ее назвали перепелкой, Федор не знал. Но эти доклады. Перепелка навещала глухаря. Перепелка отобедала с Бонвианом. Был больше 2 часов. Перепелка совершала конную прогулку с инфантом. Перепелка принимала инфанта за закрытыми окнами. Чуть ли не каждый день. В курилке даже ставки начали делать на то, с кем она все же останется, или уже спит со всеми троими. Ф.А. эмоций своих не демонстрировал, а что на спарринге отметелил самых ярых спорщиков, так то работа. Когда услышала пари, напрягся. Маркиз весьма пылок, а старый итальянец галантен, они очаровывали самых заносчивых красавиц, и маленькой провинциалке оставалось только сделать выбор, чьи сети комфортнее. Тогда неприятно было. Зато история о козе, всплывшая сама по себе, не в контексте наблюдений, в Москве следить за ней было некому, привела агента Фахта в превосходное настроение. «Мало о вас говорят. Скучно живете». Он сделал пару шагов, чтобы занять место на кресле в проеме между окнами. В ботинках позорно хлюпала и хозяйка дома покосилась. «Но лучше бы нам пока не афишировать личные встречи». «Вы меня стесняетесь?» – рассмеялась я. Он поджал губы. «Нет. Да что вы говорите? Значит, исчезнуть после всего – это признак отваги?» «Я не исчезал». «О, да». Он улетел, но обещал вернуться. Меня несло, и это было сильнее самоконтроля. «Я вам слово дал», – глухо произнес мужчина. «Федор Андреевич, вы же взрослый человек. Нам просто очень повезло, что наша встреча не имела последствий». Он вскинул глаза и после долгого взгляда пошел пятнами. «Эх, переоценила я твою взрослость, Федя. Хотя мужская контрацепция уже должна была бы быть. Да-да, к коронации я уже имела шанс начать распускать корсет и сменить покрой одежды». Прояснила я свой намек. «Успокойтесь же». Он неуловимым движением переместился из полурасслабленного сидения в кресле ко мне и обхватил плечи. «Сложно победить в споре, когда на тебе только тонкая полупрозрачная сорочка, а твой оппонент при полном летнем параде. Мы не о том говорим». Взял себя в руки Фохт, чем заслужил мое невольное уважение. «Я поступил недостойно. И снова прошу за это прощения». Я подняла взгляд от пуговицы на жилете к его глазам. «Я волновалась. У вас не кабинетная работа и ни одного признака жизни после той ночи. Разбудили бы». Когда в отдел пришел Сурков со смены и доложил о суете с врачами и священником в доме перепелки, Федор едва дождался перерыва. Это был второй день наблюдения за ней. После той вечеринки у глухаря присматривали за каждым участником, и оказалось слишком сложно разделить личное и служебное пространство. Убийство агента у дома глухаря уже начали расследовать не только в полиции, поэтому самочувствие маленькой графини вызывало опасения. Он прошел в дом через кухню с помощью отмычки, посетовав на хаос с прислугой. Детский плач за кухней был вполне предсказуем, но он все же поднялся наверх. Женщина тихо посапывала прямо в одежде. «Жарко же станет», — убеждал себя он, расстегивая крючки платья, корсет, осторожно стягивая их с улыбающейся графини и сворачивая на кресле. Спящая, она такая беззащитная, тихая. Трудно поверить, что столь острый язычок у внешне безобидной натуры. Безобидная натура перевернулась на бок, открыв миру спину, то, что пониже и пяточки в чулочках. Стоило или присоединяться, или уйти, но господин Фохт еще не менее получаса просто сидел рядом. Правда? Он как-то удивленно и радостно рассмеялся, подняв меня над собой, как подкидывают ребенка. Зарылся в ворох кружев на груди, вдохнул запах. Да, я перебирала прятки на его темени и с детским надрывом продолжала. Мы же оба читали, что с вами, там. А до Пасхи от вас ни слуху, ни духу, милая моя. Он поставил меня на твердую поверхность. Все хорошо. И в Москве. Пришел, ушел, пропал. Я продолжала перечислять свои мелкие обидки. Там служба была. Он погладил меня по голове. А вы волновались? Я кивнула. Веду себя как тупенькая школьница, а роковая женщина что-то не просыпается. Вы – чудо. Он опустился на колени и поцеловал сначала одну руку, потом вторую. К сожалению, я не могу вам дать того, что вы заслуживаете. Произошедшее, конечно, предполагает предложение, но... Федор Андреевич, вы женаты? А сердечко-то предательски пропустило пару ударов. Что? Нет. Опешил он. Я готов. И был бы рад. Но у меня нет титула и вряд ли когда появится. Имением пока распоряжается вдова моего отца. Ситуация на службе препятствует нашим отношениям и... Да, партия мечты его назвать сложно. Дипломатично обошел несовпадение характеров и мировоззрения. Но разве я за него замуж хотела? К концу блистательной речи я уже присела рядом, расстегнула жилет и добралась до рубашки, медленно проскользнула ладонью от впадинки между ключицами до пояса. «Нет, коли служба препятствует, то оно, конечно», – прошептала на ухо и пошла к диванчику. «Если не накидывать халат, то выглядит все еще откровеннее, чем нагишом». Он смотрел на меня тяжелым взглядом. «Я». Он что-то слишком потерял контроль над голосом. «Не могу ожидать, что вы согласитесь ждать». «Само собой, она ждала его 35 лет, это не про нас». «Но я пришел сказать». «Да, вот особенно интересно, зачем ты сюда лез, рискуя жизнью?» «В подобных обстоятельствах говорить о своих чувствах недопустимо». Он нерешительно сделал пару шагов ко мне и сел в ногах. «Но я должен. Если б нашлась хоть мизерная возможность, я бы мечтал провести жизнь только с вами». «Опа! Неужели это признание? Я старый солдат и не знаю слов любви». Но какой-то он неуверенный, раньше порешительнее себя вел. Он немного потерянно смотрел прямо в глаза и надо было что-то сказать. «Но что?» Я вытянула ногу, пощекотала большим пальцем короткие волосы за ухом. Всполохи молнии превращали его в совершенно фантастического пришельца с бледно-серой кожей, и вот я чуть улыбнулась, когда он потерся о щиколотку щекой и поцеловал ту самую тонкую кожу на ней. Потом двинулся выше, преодолевая заградительные рвы оборок и брустверы ленточек. Когда мое колено пристроилось на его плече, разговоры и сомнения стали лишними. До кровати 4 шага и пусть шел только мой партнер, а я лишь обвивалась вокруг его торса, они были очень долгими. Он сейчас куда тщательнее в исследовании моего тела, чем в прошлый раз, и я пожалела, что столько ночей в моем мире прошли совершенно бездарно. Да на что нам были те исторические изыскания, хотя бы поцелуй он меня, вообще бы из квартиры не вышли. Это упускать не хотелось, и пусть уголком разума понимаю, что он уйдет ранним утром, у нас есть еще несколько часов. Не скоро мы оторвались друг от друга, но и тогда не расцепляли рук и ног. «Милая моя», – прошептал он, – «вы удивительны. Странно было бы продолжать общаться на «вы» после всего, что мы творили друг с другом, Но с Фахтом это кажется самым естественным. Гроза смолкла, и только дождь продолжал полоскать улицы города. Я рассматривала его торс, трогала все шрамы, впадины и бугорки. Большой атлас жизни агента Фахта. Загар здесь еще не вошел в моду, так что кожа белая. А это? Уточняла я, находя новую отметинку. Первый год службы. Глупо полез на рожон. Смутился он. А? Ой, это в детстве еще с отцовской саблей играл. Он рассмеялся щекотке и перевернул меня, оказавшись сверху, и теперь уже сам гладил мои родинки, изгибы, играл прядками волос. Делать то, что не стоит, а еще лучше, что нельзя, оказалось на диво приятно и увлекательно. С точки зрения разума наши отношения не очень уместны, я по уши влипла в не пойми что, да и вряд ли граф порадуется такому кунштюку, он вообще себе не принадлежит. Но не было сейчас другой постели в целой империи, куда мне бы хотелось попасть. Почему за мной следят? Уточнила я у участника событий. Он несколько окаменел. Я не могу обсуждать следствие. Так я и не прошу рассказывать мне подробности. Поставим вопрос иначе. Лично я совершила противозаконное действие? Нет. Ответил он после недолгого раздумья. Значит, это из-за моих контактов с различными дипломатическими работниками, продолжила рассуждать я, пытаясь пальцами написать фразу на его животе. Пока безрезультатно. Он молчал, пытаясь найти способ поговорить, не совершая служебного проступка. Я улыбнулась его тяжелым мыслительным порывом и приложила палец к губам, а сама тем временем спустилась чуть ниже. Здесь столько интересного. Не рассказывайте, просто слушайте. После коронации оба ко мне дорогу забыли. Присмотр я заметила сразу. Скоро заскучаю и начну к ним в гости захаживать. Он чуть не подпрыгнул. А что, мальчики голодают? Мне, может, кусок в горло не лезет в столовой, когда я обедаю и думаю, как они там. Это хулиганство, Ксения Александровна. Я прикусила ему бок. Вот это хулиганство. А знакомство с соглядатаями – это милая шуточка. Да и может пора хотя бы без отчеств в личном пространстве обходиться, только если после купания. Он играючи подхватил меня и потащил в ванную. Ксения. Мы устроились в чугунном монстре лицом к лицу и тесно не было, зато вполне хватало места для разных шалостей. А он, вместо мелкого подводного хулиганства, предпочитал прокатывать по языку мое имя. Я попробовала поприставать к нему сама, не безуспешно, и после, когда мы уже заползли под одеяло, распласталась по мускулистому телу. Да, Федя, как-то несерьезно это. А расскажите-ка о вашем интересе ко мне. Он хмыкнул и немного расслабился. Все же дела давно минувших дней куда безопаснее скользкой истории с импортными дипломатами и отечественными махинаторами. Когда я встретил вас впервые, то даже позавидовал поручику. Ну как, сначала позавидовал, потом посочувствовал, когда вы устроили ту выволочку Петру Николаевичу. Он улыбнулся. Сейчас, отмотай жизнь назад, я бы просто всем гостям касторки в вино налила. Или мышьячку. А Петьке бы пить запретила. Глядишь, выкрутилась бы с поддержкой такого родственника, да и Петя бы жив был. Оно, конечно, жаль, что эта ночь бы не случилась вовсе, равно как и турпоездка домой, но за мужа больно до сих пор. А потом, когда начал расследование, на Петра Николаевича указали сразу несколько свидетелей, но он уже скончался. Мне очень нужны были те бумаги. Нет никаких бумаг, жестко отрезала я. Теперь, зная вас лучше, я понимаю бесполезность своих поисков. Но тогда, ваша демонстративная скорбь после столь скоропалительного и непродолжительного брака вызвала только подозрения, которые вы не только не развеивали, но и, напротив, запутали меня окончательно. Насчет смерти его величества, это такая мистика была. Но, да, теперь я понимаю, откуда вы это знали, и отчасти понимаю, зачем так поступили. Любите дразнить, верно? Он чмокнул меня в еще мокрый висок. А тогда досадно было, что расследование в отношении вас прекратили сверху. Но уж когда вас занесло к бомбистам, там совсем все из-под контроля вышло. Я уже замечать начал, где появляется графиня Татищева, любое дело летит кувырком. И вот мне главарь их, Субботин, приказал вас убить, я иду, а вы смотрите. И делать-то нечего. Наши на улице в засаде были, пока появятся. А взгляд у вас тогда, как у олененка был. Думал, проговоритесь, не поверите, закричите. Он обнял меня покрепче. А после нашего путешествия я понял, что вообще не знал вас. И мы решили восполнить недостаток информации старым библейским способом. Даже не поняла, когда заснула. Следующий день провела с улыбкой счастливой женщины, у которой нет вообще никаких забот, которая не влипла в многоходовую шпионскую интригу, а другими они и не могут быть при таком-то статусе игроков, у которой не появился совершенно лишний и дьявольски неудобный жених, которая не врет всем и каждому о своем прошлом и которая не знает, что весь этот прянично-сказочный мир вокруг, похожий на огромный хрустальный снежный шар, через 9 лет впервые треснет, а потом подстреленной винтовкой Первой мировой и добитой революционным штыком рассыплется в труху, раскрашенная папье-маше, обгоревшие картонки фотографий, разбитые семейные сервизы, порванное кружево, окровавленные бинты, рубахи. В общем, в жизни 24-летней графини этого всего нет, и то казино, которое выдает столь сомнительные призы, сегодня закрылось на переучет, а сама она пьет зеленый чай, задрав ноги на спинку дивана и улыбается домашним туфлям. Выгулила лазорку, заодно и сама развлеклась. Вспомнила, как весело было в этой амазонке шутить с козой. Словно так давно это было, до прошлой ночи. Вечером внимательно рассмотрела крыши округу, но своего любовника не нашла. А хотелось, да еще как. Потом наступил отходняк от эйфории и захотелось взглянуть на ситуацию не глазами мартовской кошки, а уже реалистичнее. Пусть и не сквозь призму ханжеской благопристойности, но глоток здравого смысла не повредит. Вот я, типа графиня и добропорядочная женщина, с полицейским надзором и темным прошлым, и принимающая в гостях не только родичам порученных дипломатов, которым мы официально представлены, и потому играем по определенным правилам, но и непонятного жандарма, который получает все то, что в эту эпоху можно и нельзя, причем бывающего исключительно тайком, под покровом ночи. Как-то не очень красиво выходит. И вот сам жандарм, который тайком шастает к поднадзорной аристократке, сумбурно признаваясь в своих чувствах и еще более сумбурно намекая на невозможность продолжения. Тоже не очень стандартный романтический герой без страха и упрека. Отвлекалась от депрессивных размышлений я чтением иллюстрированного справочника по миру насекомых. Очень хочу стать самкой богомола в следующей жизни. Эти девушки явно не рефлексируют по таким мелочам. И засыпается легко после описаний размножения ос. И снятся бабочки, шевелящие огромными расписными крыльями прямо на моих плечах, щеках и забирающиеся под рубашку. Или это не бабочки? Переворачиваюсь и, открыв глаза, обнаруживая этого безумного мужчину. Мою постыдную тайну. Совершенно бесперспективные отношения, да. Я без приглашения. Не могу не думать о вас. И легкая опаска в глазах, видимо, остатки воспитания вопиют о невозможности данного поступка и ситуации в целом. О чем с ним вообще можно разговаривать? А моральный губитель репутации, крест на моем блистательном светском будущем, пощечина учебнику хорошего тона. Поэтому за галстук тяну в постель и полушепотом смеюсь, когда он падает, не удержав равновесия. Весь здравый смысл, он за дверями спальни. А тут он и я. Вместе с бабочками и светлячками, ночным питерским дождем и самыми безумными общими секретами. Он уходил около 4 утра. Бессонная ночь нас не то чтобы вымотала, но любые движения казались ненужными, лишними. Я, обняв подушку, наблюдала за ритуалом одевания кальсоны, носки, которые пристегивались к ним подтяжками рубашка, брюки, жилет, сюртук. Нарочито медленно все это делал, словно растягивал время. Белые ночи делали границу между вчера и сегодня незаметной, да и нам было не до окон, так что полутень его встретила, она же и провожала. Помедлил, вернулся к постели и встал рядом со мной. А все-таки он красивый. Причем именно не милашка, а красивый мужчина, истинно мужской привлекательностью красивый. Такому можно подчиняться, такого можно вожделеть и не скрывать этого от себя. Теперь самое время рассказать о любви, по-моему. И только я открываю было рот. Мы не сможем видеться так. Он предусмотрительно сжал мои ладони. Вы достойны лучшего, чем быть тайной любовницей. Как будто я щенок и меня только что носом ткнули в вонючую лужицу. Не понимаю почему, все же прошло настолько хорошо, что и представить было невозможно. И вот тут меня прорвало. Да прекратите вы уже. В конце-то концов, у меня и своя женская гордость имеется. Раз вам не нужна, так и скажите, я вас под венец не тяну и делать этого не стану. Никогда. А если нужна, то придумайте, как изменить обстоятельства. Я даже выглядывать не стала, как он доберется до соседской крыши. Не убился бы, и хватит с него. Вот надо же испортить впечатление от такой чудесной ночи. К исходу недели приехал Тюхтяев, и я приняла его приглашение на прогулку. С удовольствием. Дело было так. С утра субботы пришло письмо от Михаила Борисовича, в котором он извещал о прибытии и надеялся на возможность встречи. Я всесторонне обдумала эту ситуацию и решила, что киснуть нечего, а Тюхтяева в любом случае не жалко. Бачили очи еще купали. Он пришел в новеньком гражданском костюме насыщенно серого цвета, с букетом розовых розочек и своей традиционной иронией. Я нарядилась в лучшее прогулочное платье, нежно-золотое, с тонким черным орнаментом, помахала наблюдателем и двинулась на променад. Сначала хотелось покататься на лазорке, но днем жарковато и мы с ней ограничивались пробежками по утренней прохладе. Так что доверилась его вкусу и отправились мы сложно сочиненным маршрутом, который подозрительно напоминал то, как я глумилась над своими иноземными ухажерами. «Михаил Борисович, а что именно вы хотите мне показать?» Задалась я вопросом, когда он в очередной раз что-то шепнул кучеру и мы вновь сменили траекторию. «Хотелось бы развлечь вас, Ксения Александровна». Несколько смущенно и кротко ответил он. «Ах, как это мило!» Я лучезарно улыбнулась. «Может тогда в кунсткамеру?» В этом музее меня должны были еще помнить с прошлого раза, но диковинок много не бывает. Часа два мы гуляли по музею, смеялись и ужасались, восхищались и изумлялись. До сего момента Тюхтяев был для меня человеком функцией, следователь при губернаторе, или кто он там, источник мигрени, ресурс для розыгрыша. То, что он еще и разбирается в геологии, в отрочестве собирал гербарии, но не на уровне 2-3 листочка, подобранные на прогулке, а отражающие все этапы развития растения узнала только тут. Оказывается, это именно ему пришлось пожертвовать часть своего собрания Брэма ради моего увлечения. Но я уже восполнил пробелы. Улыбнулся он. Мы обсудили теории дарвинизма и креационизма, сошлись на том, что первая страдает пробелами в самом начале, а вторая слишком упрощена, но в принципе обе могут дополнять друг друга. В целом, я иногда забывалась, и порой с трудом изворачивалась после цитат еще не написанных книг и упоминаний несовершенных открытий. В геологии я совсем не разбираюсь, разве что могу отличить песок от глины, так что на этой половине поля Тюхтяев блистал. Впервые наблюдаю его за долгими монологами о том, что ему по-настоящему интересно и это совсем другой человек. Нет, язва, конечно, еще та, но блеск в глазах, увлеченность, по-настоящему интересный и динамичный рассказ, причем он обращал внимание на мою реакцию и подстраивался под скорость восприятия. В общем, мне бы такого учителя географии в школу, и не тем бы в жизни занялась. Он демонстрировал мне различные минералы, чем заразил желанием что-то этакое собрать дома. Но если камушки в коробочках редко вызывают что-то кроме скуки, то практическое воплощение, панно или там. Вообще было бы круто сделать карту империи из минералов, соответствующих каждой территории. Ему эта мысль тоже понравилась, и он тут же написал что-то своему знакомцу. Короче говоря, раньше я не ожидала от Тюхтяева хоть какого-то позитивного общения, но господин статский советник изумил. Было даже как-то жаль расставаться, поэтому я предложила вместе пообедать на следующий день. Замуж? Не. После майских происшествий я скорее поверю, что это граф ему впарил такую хлопотную невесту, чем он сам, по собственной воле решится держать такое дома 7 дней в неделю. На обед статский советник приехал не один, а в сопровождении несколько смущенного моложавого мужчины с черной испаньолкой. Чисто испанский грант в темно-зеленом мундире с голубым кантом. Позвольте представить вам, Ксения Александровна, Зданкевича, Карла Ивановича. Горный инженер, мой давний знакомец. Тюхтяев по обыкновению сиял этим показушно-дурашливым образом, который поначалу и меня вводил в заблуждение. А это лишь маска, под которой таится вообще непонятно что. Инженер чуть помрачнел лицом, и стало понятнее, кому это знакомство вышло боком. Если давний, то это минимум лет 10 назад, середина 80-х, при университетах пышным цветом растут всякие кружки и общества, так что понятно, где сыщик и инженер пересеклись. И как? А это, Карл Иванович, удивительная женщина, графиня Ксения Александровна Татищева. И тут я услышала необычайные дифирамбы о своем уме, образовании и током чувстве юмора. Да, расслабиться не получится, а я уже хотела тоже нарядиться в маску глупышки, ее полезно осваивать, только вот возможностей маловато. Ксения Александровна предложила чудесную идею, которую тебе, мой дорогой, точно захочется воплотить. Загадочным образом я оказалась первым спонсором уникального подарка Императорскому геологическому обществу. Конечно, эти 2000 меня не спасут в случае чего, но как и что-то иметь в мужьях человека, столь вольно распоряжающегося чужим состоянием, расхотелось. Не переживайте, Ксения Александровна, все складывается просто великолепно, стрекотал Тюхтяев. Ваша инициатива точно будет подхвачена и другими родителями отечественной науки, так что все получится в наилучшем виде. За 4 дня в моей гостиной перебывал с десяток зелено-голубых мундиров, так что впору было герб горных инженеров вывешивать на двери. Сам проект считался как бы секретным, так что в ведомстве о нем не распространялись, но в музыкальной комнате начали скапливаться ящички и коробочки с разными сланцами и рудами. Тюхтяев тряхнул других своих знакомых, и я оказалась не единственным меценатом, зато социальный эффект от прожекта превзошел все мои ожидания. Во-первых, я обзавелась множеством не то чтобы выгодных, но крайне полезных знакомств. Горные инженеры – это совершенно особая каста людей, с хорошим образованием, но без сословных рамок. Для них я быстро стала своей и теперь уже не просиживала дни напролет дома, а бывала на свежем воздухе, на выставках художников и литературных вечерах в приятной мужской компании. Во-вторых, как главного инициатора всего проекта, меня пригласили в октябре на открытие всего этого добра в присутствии членов императорской фамилии. Таким образом я стану не то чтобы придворной дамой, но смогу завязать другие полезные знакомства. Если все это – тайный замысел Михаила Борисовича или графа, то они стратеги 80-го уровня, тягаться с которыми бессмысленно. Где-то между всей этой суетой снова появлялся Тюхтяев, на этот раз более озабоченный. Причем настолько, что даже дурашливость дома оставил. Мы устроились в столовой и поклевывали какие-то очередные подарочные сладости. Теперь этого добра у меня хватало. Ксения Александровна, я тут уехать должен буду. Возможно, далеко и надолго. Он вертел в ладонях чашку и не поднимал глаз. «Надеюсь, не в Сибирь?» – ляпнула я. «Всегда восхищался вашей проницательностью». Грустно улыбнулся мой несостоявшийся жених. «Да что там у них случилось-то? Мне должность предложили. Томского полицмейстера. Да это не просто понижение, это по стенке мужика размазали ни за что. Еще бы канцеляристом в уездном городке, чтобы совсем иллюзий не было. В гости позовете?» Это я как бы в шутку, но в ответ получила очень странный взгляд. Как будто у ребенка новогодний подарок оказался пустой коробкой и исправить это уже не получится. Но комментировать не стал, только невесело хмыкнул. «Вы уж не скучайте. И пореже влезайте во всякое». Он поцеловал мне руку и собрался. Вот что это было. Ни предложения, ни ухаживаний. Неплохой он мужик, по сути. Не будь в моей жизни Феди. Хотя этот самый Федя даже намерения не обозначает. Нет бы тоже ночью темной к графу заглянуть и обсудить мое будущее. Представила сцену в лицах, и чтобы Николай Владимирович непременно в колпаке, едва не расхихикалась. «Михаил Борисович, спасибо вам за это приключение». Он улыбнулся. «Вам полезно чем-то увлекаться. И минералы, они побезопаснее дипломатов. Вы». Я не сразу нашла слова. «Берегите себя. И помните, что все наладится, а в этом доме вам всегда рады». Я обняла его на прощание, и он с легкой заминкой ответил на объятие. Но границ не переступил, а зря. Эту мизансцену на крыльце с интересом наблюдали из окна, так что помимо рядовых служебных проблем Тюхтяев еще и вляпался в мои, запоздало охнула я. Компенсировала эту новую и неизвестную ему пока напасть легким поцелуем в щеку и пожеланием вернуться, произнесенным шепотом на ухо. Судя по озадаченности и легкому изумлению, последнее оказалось неожиданностью. А с моей стороны такие авансы раздавать вообще жестоко, но хотелось. Коллежский асессор Андрей Михайлович Оленищев обладал недюжинными талантами в рисовании, и после нескольких эскизов ему удалось отразить все капризы и пожелания участников, а в свободное время он исхитрился написать мой портрет акварелью. И это было не столько пафосное портретное сходство, сколько динамичный импрессионизм. Я получилась живой, энергичной, но в то же время какой-то ранимой и хрупкой. Мы водрузили портрет в тяжелой раме на стену салона, и как-то стало солиднее в доме. Андрей Михайлович был слишком застенчив, чтобы продолжить ухаживание, а я деликатно не замечала намеков, так что наши отношения почти перешли в категорию дружеских, теплых. Но однажды кто-то из инженеров притащил с собой гитару. Не притрагивалась к струнным инструментам с августа 94-го, почти два года, а тут вдруг что-то захотелось, и я зажгла. До того, как сбегали за шампанским второй раз, еще держалась в рамках романсов. А потом успела и кое-что из рока выдать, и, по-моему, даже станцевать. Утро встретило меня головной болью, рассолом от моей жалостливой Евдокии и, слава богу, пустой постелью. Признаюсь, я не очень уверенно помнила, как выпроваживала гостей. Зато, когда ближе к 11 раздался стук в дверь и на пороге образовался Оленищев с мольбертом, холстом и сумкой явно художественного назначения, стало не до смеха. Смущаясь и краснея, Андрей Михайлович напомнил о том, как я возжелала портрет маслом в неглиже. То есть прямо вот так и сказала, уточнила я, чуточку мертвее от смущения. «Да, Ксения Александровна». Исследуя какую-то важную точку на полу, ответил художник. «И еще пообещали выставку этой картины устроить. Выставку, значит, шампанское внести в запретный список. Ну, раз решила, то что делать? Дворянское слово нерушимо. Где рисовать-то будем? Хороший свет нашелся в библиотеке. Там же мне пришла в голову отличная идея, позволяющая сохранить и мою честь, и чужую нравственность. Эту идею я прикупила совсем недавно на распродаже имущества по издержавшейся кокотке. Прочими вещицами побрезговала, а вот это устоять не смогла. Прожарила пару дней на солнцепёке. Это убивает возбудителей туберкулеза, сифилиса и других неприятностей, и убрала до лучших времен. Вот они и пришли. Широко распахнутые окна позволили моим соглядатаям в подробностях рассмотреть огромный веер из перьев у камина, за которым распласталась я в одних укороченных панталонах и тонком шарфе, опоясывающем грудь. По обнаженным плечам и ногам становилось понятно, что за веером ничего нет, но формально непристойности не было. На лицо мне пририсовали маску с теми же перьевыми мотивами, и это вообще позволяло хулиганить, но перед графом все же было как-то неудобно. Первая ночь после этюдов прошла спокойно, а на вторую я обнаружила замену действующего игрока среди наблюдателей. Даже один остался, без напарника. Сам выбрал свой удел, зловеще улыбалась я белой ночи. Поэтому утром долго крутилась перед зеркалом, примеряя драгоценности. Они же на голой коже смотрятся лучше всего, а одежда только отвлекает. Кстати, активное занятие верховой ездой, здоровое питание и четырехэтажный дом сделали то, на что не сподобились несколько лет спортзала. Я стала подтянутой со всех сторон, а чертовщинка во взгляде только добавляет очарование. Упражнения с плиткой позволили сохранить кожу лица в приличном для тридцатника состоянии и в целом, Не стыдно было бы позировать и действительно голышом. К обеду пришел посыльный из магазина с большой полосатой коробкой. Халат с глухим воротником в пол жемчужно-персикового цвета был, конечно, несколько монашеским, но мне понравился. Какой же он милый, однако, вроде как уже разбежались, а подарки дарит. Я распахнула окно пошире и примерила обновку. Опять же на голое тело. В бинокль разглядывала чуть позже его окаменевшее лицо. Тяжек труд политического сыщика. Презентация портрета прошла при большом стечении народа. Поскольку летом домочадцы семейных инженеров находились на дачах, то общество было преимущественно мужским, из женщин привели лишь немногочисленных подружек и невест. Мы с Оленищевым немного волновались. Он за художественную ценность, я за пуританскую мораль, но столько аплодисментов я еще не срывала. Не зная предыстории, изображенную женщину можно было принять за балерину или актриску бурлеск-шоу, а поскольку сейчас звезда мадмуазель Кшесинской высока как никогда, подобные картины не особенно удивляют, и лишь избыточно озорной взгляд в прорезях маски выдает несовременную барышню. На этот раз я была очень осторожна с алкоголем и лишь пела разные задушевные песенки. Отлично провела время. По ходу действия мы все пришли к выводу, что первоначальный проект карты нуждается в доработке и стоит сделать карту еще и рельефной, что требовало дальнейшего вдумчивого обсуждения. Хотя, признаемся честно, изначальная идея уже стала лишь поводом для посиделок. Когда я спровадила всех гостей, ответив на очередную порцию комплиментов и отклонив самое нескромное предложение, осталась наедине с картиной. Ее мне единогласно презентовали мои приятели. Из недр дома вышла прислуга и критично уставилась на творение коллежского асессора. Срам-то какой! Охнула Евдокия и перекрестилась. Устя, по-видимому, была с ней согласна. У нас в усадьбе разные обнаженные висят. Даная есть, нимфы всякие. Есть графини и поболее открытые, возразил Мефодий. Бабка Николая Владимировича, царствие ей небесное, вообще по пояс голая.